Глава 14. Адрес, несомненно, легендарный. Гороховая улица, дом 2. И место не слабое. Угол Адмиралтейского проспекта, как раз напротив той башни со шпилем, где наверху вертится кораблик, символ города. Хорошо градоначальники устроились. Домину им Кваренги построил, памятник архитектуры. Тут же и жандармское управление, тут же и внутренняя тюрьма. Настолько все удобно, что после Октябрьской революции сюда въехали чекисты. Нас даже водили в мемориальный кабинет Дзержинского. Правда, он тут недолго сидел, в Москву переехал. А вот Петра Чека тут была до середины 30-х. Богатая история у дома, что и говорить. Вот туда я и доехал, расплатился со знакомым извозчиком, просек Выжига, что я часто туда-сюда летаю, и дежурил возле общинного дома постоянно. Я вылез, расправил плечи, перекрестился на здание. Вернее, на домовую церковь Николая Чудотворца на углу 4-го этажа, о наличии которой свидетельствовал небольшой фронтончик с крестом над крышей. И пошел внутрь. На входе молодой совсем полицейский, видать, только в армии отслужил. Хотел меня стопорнуть, да откуда-то вывернулся чин постарше. Мгновенно опознал и прям под ручки по лестнице в обрамлении мраморной балюстрады довел до приемной градоначальника. «Доложи, милой, Григорий Распутин к Владимиру Федоровичу!» Рассупонил я шубу, ища взглядом, куда бы ее пристроить. «Его превосходительство не принимает», — сухо начал было клерк, но приведший меня чин склонился и шепнул ему на ухо пару слов. Брови секретаря дернулись вверх. Он встал и, обозначив поклон, ужом скользнул в еле-еле приоткрытую дверь кабинета. «Как звать?» — обратился я к приведшему. «Помощник участкового пристава Евстолий Григорьев!» — браво отрапортовал тот. «Ступай. Не забуду». Один вышел, другой вошел. Секретарь уже куда почтительнее поклонился и с извинениями попросил подождать, даже чаю предложил. «А водка в этом доме есть?» «Нет». «Как же вы зимой и без водки?» — шокировал я чиновника. Тот аж растерялся, не понимал, как реагировать. «Ну, нет так нет, подождем на сухую». В приемную несколько раз заходили полицейские чины. Всем было объявлено, что градоначальник еще 2 часа никого принимать не будет, а потом кабинет отворился, и оттуда вышли 2 в мундирах и 2 в костюмах. Один из них — Филиппов. Мы раскланялись, и секретарь распахнул дверь к градоначальнику. Кабинет у него был так себе, скромный. Я ожидал куда большего. Солидный стол, перед ним 2 кресла и круглый столик под зеленым сукном. Сбоку этажерочка с папками и бумагами. В углу сияет кафелем печь-голландка. На кроваво-красных обоях портрет действующего императора. «Прошу, Григорий Ефимович, чем могу быть полезен?» Поднялся мне навстречу фон дер Лауниц. «Стряпчий мне нужен. Надежный, Владимир Федорович». «Так юридических контор в столице море. Любой почтет за честь?» «Нет. Мне эти крючкотворы не нужны. Свой надобен, чтобы должен был. Можно из арестантов кого. Есть же по тюрьмам грамотеи». «Ну, я могу 2-3 адвокатов арестовать», — пошутил Лауниц. «Так арестовывать не надо. Небось, из сицилистов уже и сидит кто и раскаивается. Вот я его бы на поруки и взял». Градоначальник завис, слегонца с тормозами оказался. Может, Столыпин такого специально искал? Боевой генерал, военная косточка, не подсидит, прямой как палка. «А, вон вы как, хитро, хитро. Но так сходу не скажу. Может, чаю приказать?» «Да нет, я уж у секретаря вашего водки просил, так нет». Лауниц опять впал в ступор, но, увидев, что я улыбаюсь, облегченно рассмеялся. И схватился за телефон. Начал обзванивать тюремных начальников. Минут через 5 разговоров он снова повернулся ко мне. «Есть один, даже 2. Первый как раз тут сидит уж 2 недели, а второй в крестах. Ну, вот со здешнего и начнем. Позвольте, я вас провожу. Я удивленно поднял бровь. Целый генерал, начальник ГУВД, если по меркам 21 века, будет ходить со мной по камерам? Лауниц вздохнул, пояснил. Я все-таки вам жизнью обязан. Это самое меньшее, что я могу сделать. Не стоит, Владимир Федорович. Лучше помощника участкового пристава Григорьева кликните, он и покажет. «Никак вы знакомствами у нас обзавелись?» — спросил Лауниц, набрасывая записочку. Даже боком повернулся. Ну так не надо было стол правой стороной к окну ставить. Это же каждому школьнику известно. Свет должен падать слева. «Вроде того. Сообразительный малый и расторопный. Ну, не буду отвлекать. В приемной подожду». «Еще раз примите мою глубочайшую признательность за вашу руку, которая отвела от меня смерть», — склонил голову генерал и отдал записку. «То не моя рука была, а Бога», — я воздел палец к потолку. «И напоминание, что какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет». «Вы о чем?» — изменился в лице градоначальник. «О деньгах, что вы Союзу Русского Народа выплатили. За убийство». «Но как?» «Не по-людски это», — продолжал я, — «и не по-божески. Помните, что грех отмолить бы надо». И ушел, оставив Лауница хлопать глазами. История эта стала известна не сразу. Лауниц не только поддерживал СРН, но отвалил 2000 рублей убийцам депутата Первой Государственной Думы еврея Герценштейна. Ходили слухи, что сам градоначальник для этого был туповат, и деньги были от людей повыше, а Лауниц был просто передаточным звеном. Мутная история, но упомянуть ее я все-таки решился. Хороший крючок для генерала. Евстолий запустил в допросную сидельца, вышел, прикрыл дверь и уехал за вторым кандидатом в кресты. «Садись, господин хороший, потолкуем». Арестант подошел к табурету у стола, сел, положил руки на стол. Спокоен, не хорохорится и не пугается. Это хорошо. Психика крепкая. С моими выкрутасами такой и нужен. «Рассказывай». «Что именно? И как вас величать?» «Григорием Ефимовичем». «Рассказывай все по порядку, где родился, где учился, как в тюрьме оказался». «Ничего особенного, Георгий Спиридонович Щекин, из мещан города Ромны, 26 лет, вероисповедования православного, мне не рассказал. Обычные родители, состояние так себе, но старшему сыну образование дали. Закончил он гимназию и юридический факультет Санкт-Петербургского императорского университета. Сильно увлекся толстовскими идеями, а от них и осознание общей несправедливости и безысходности – пришел к революционерам. В серьезных делах поучаствовать не успел, так, брошюрки, листовочки, собрания, митинги. По окончании курса съездил домой и слегка прифигел от революционного разгула. Как-то не вязалась толстовская основа с эксами, бомбами и прочей револьверной трескотней. И это в тишайших и захолустнейших Ромнах. А что в крупных городах творилось? Вернулся в Питер, в службу вступил помощником присяжного поверенного, да тут его полиция и прихватила. На допросах в заблуждениях покаялся, но никого не выдал, значит, и характер крепкий. Лицо чистое, черты правильные, волосы темные, глаза орехового цвета, нос чуть длиннее, чем надо. В целом хорошее впечатление производит. «Такое дело, Георгий Спиридонович. Мне стряпчий нужен, толковый да верный». «Лично вам?» «Не совсем. Вокруг меня сейчас несколько дел закручивается. Партия «Небесная Россия», газета «Слово», приюты для пацанвы с работой и заработком, много чего. Безграмотного человека никак. Договор там составить или вексель подписать». «Так это в любой конторе вам сделают». «В любой не годится. Есть такие вещи, которые людям со стороны знать не надо». «Не, ничего противозаконного», — объяснил я, увидев у Георгия на лице сомнение. «Просто, что знают трое, знает и свинья. Делу ущерб выйти может. На-ка вот, почитай». Щекин взял у меня программу партии и углубился в чтение. Вот сразу юрист виден, не пробегает глазами, а каждую мелочь вникает. Ценный кадр. «Так это, Георгий Ефимович», — поднял он на меня глаза, — «почти толстовство». «Почти. Это верно. Только мы полагаем, что на силу надо отвечать силой, а так все сходится». «Так как, Георгий Спиридонович, пойдете к нам?» «Жалованием не обижу». «Так я же как минимум поднадзорный, или скорее административно ссыльный, если не заключенный». «Это мы поправим, не сумлевайтесь». «И как же?» — скептически прищурил глаз правовед. «В градоначальстве влияние имеете?» «Поднимай выше, Егор. К царю вхож». Вынул из кармана и показал номер газеты «Слово», в котором общий парадный снимок царской семьи вместе со мной. Жора в удивлении покачал головой. «А ты как думал? Такое дело только снизу никак не поднять. Поддержка сверху нужна. Твоего графа Толстого сенот вон шибко не любит. Оттого дело медленно идет. А мне мешать не посмеют. Ну или будут так, по мелочам покусывать». Говорили больше часу. Все Щекин выспросил, обо всем осведомился. Обстоятельный парень. И согласился. А тут Григорьев и второго привез. Но этот послабее оказался, хоть и целый поверенный. По петербургским гостиным прогрессивные речи слушал, сам говорил, и прямая бы дорога ему в кадеты. Да вот дружок детства и юности попросил чемоданчик на квартире сохранить, а потом за ним придут. Ну и пришли. Охранное отделение и человек 15 городовых. Бомбы в том чемоданчике были, а дружок тот в бега подался. Известный в подпольных кругах человек. А бомба — это вам не газетки-листовочки, тем более не пафосные речи перед господами-интеллигентами о народных страданиях. Так что сгребли милейшего Сергея Алексеевича Варженевского в кресты, не задумываясь. А там он имел массу времени подумать о своей несчастной судьбе и шансу вырваться на волю обрадовался несказанно. Взбрыкнул, правда, когда я ему обозначил, что начальником будет не он, а Щекин. «Как же так? Он помощник? А я целый поверенный». «У нас, Сергей Алексеевич, я решаю, кто начальник, а кто подчиненный. Не устраивает. Буду другого искать». «Нет, нет, что вы, просто не камильфо. Коллеги засмеют». «Ничто. Мы твоим коллегам не скажем ничего. То наше внутреннее дело». Получил я на них все бумаги, честь по чести, Евстолию за труды четвертной отсыпал. Он поначалу отказываться вздумал. «Бери, бери. Без тебя я бы тут и за неделю не управился». Так что расстались довольные друг другом. Визитку ему с адресом и телефоном оставил. Будем понемногу прикармливать. Юристам по дороге на обводной сразу задачу объяснил. Во-первых, все документы партии, общины и трудовых колоний просмотреть, проверить и доложить, что там надо поправить, дополнить или в порядок привести. Во-вторых, попутно думать, каким образом нам с мироедом на европейский рынок вылезти. На праздниках выстрелило слово. Тиражи резко скакнули, газета раскупалась в лед. А все почему? Потому что я притащил Перцову первый русский кроссворд современного вида. Составлял я его долго и мучительно, страдал над выбором темы. Потом все-таки остановился на монархии. Имена царей и цариц, места коронации и все такое прочее. Ответы, разумеется, шли в следующем номере, который пришлось трижды допечатывать. «Это невообразимо!» Главный редактор долго тряс мне руку. «У ведомостей тираж 30 тысяч, а мы на прошлом номере сделали 46! Чистый доход больше 5000 рублей! Это вместе с платой за объявление! Я, кстати, без вашего ведома поднял стоимость!» «Надеюсь, Григорий Ефимович...» «Надейся, надейся». Я уселся в кресло Перцова, потер руками лицо. Устал. Такая беготня, что впору собственным автомобилем обзаводиться. В Царское катаюсь, словно на работу. Вот и Николай, поразгадывав кроссворд, затребовал меня срочно во дворец. Прям с самого раннего утра. Не давались ему два слова, и кроссворд не сходился. Пришлось ехать, помогать. Обещать придумать к следующему номеру новую головоломку. Причем женскую, специально для Алекс, которая тоже примчалась с раскрытой газетой. Ей не давались аж целых пять слов. Оно и ясно. Историю русской монархии она, конечно, учила перед помолвкой, но знала не так хорошо, как Никса. Вот Василия Шуйского, например, забыла. А подглядывать в энциклопедии гордая Алекс, разумеется, считала ниже своего достоинства. Финалом этой сцены стало появление в палисандровой гостиной роскошно одетой женщины с породистым, но сильно постаревшим лицом. На голове у нее поверх сложной прически была бриллиантовая диадема. Все тут же встали, будто в задницу уколотые. «Матушка!» — Николай метнулся к матери целовать руку. Алекс обидчиво поджала губы. Да, это была Мария Федоровна, вдовствующая императрица, жена Александра Третьего. Познакомились. Я тоже приложился к ручке. «Хорош, хорош!» Мария Федоровна одобрила мой экзотический внешний вид и тут же завела разговор про кроссворд. И это туда же. Головоломку разгадывала вся свита вдовствующей императрицы, и удалось заполнить только половину полей. Да, пожилым кроссворд дался тяжелее. Молодые ум имели побыстрее. Но и им-то, старикам, кстати, моя придумка будет полезнее. Тренировать память. Очень помогает не отхватить какой-нибудь Альцгеймер на старости лет. Я помог Марии Федоровне заполнить недостающие поля, пояснил некоторые исторические моменты, которые ей были неизвестны. «Вот уж не думал, Григорий, что ты так хорошо подкован в вопросах монархии», — Николай выглядел озадаченным. «Придумать такую шараду? Да еще и про русских царей!» «И цариц!» — влезла в разговор Алекс. «И цариц!» — послушно согласился Никса. «Григорий Ефимович, вы вообще меня слушаете?» От воспоминаний меня оторвал возбужденный Перцов. «Надо развивать успех! Есть ли у вас еще какие задумки?» Я тяжело вздохнул. Можно было подогнать редактору судоку, но я решил пока повременить. Было кое-что еще на уме. А вот ежели в газету делать вкладку, другую маленькую газетку, тематическую, скажем, про лучшие лавки и магазины Невского. «Это как же?» «А вот так. Пошли репортеров на проспект с фотографом. Пущай Адир снимает самые украшенные витрины. Хозяин выйдет полюбопытствовать, а репортер ему про будущий номер. Мол, хотим читателям рассказать про лучшие магазины Невского». «Ага, ага». В глазах редактора начало появляться понимание. «С хозяина можно взять денег за то...» «И много», — закончил я мысль Перцова. «А таких лавок по Невскому...» «Не счесть! А ведь можно сделать вкладку про ювелиров и про...» «Банки. Да про что угодно. Из каждых дельцов брать денег». «Это же Эльдорадо! Григорий Ефимович, как вам только в голову такие идеи приходят? Неужели и правда внушением свыше?» «Им!» — покивал я. «А вы, дурашки, материалисты, не верите. Все богоборчеством грешите». «Что же делать с деньгами?» Редактор поспешил перевести разговор на менее скользкую тему. Выложил на стол передо мной пачку 50-рублевых купюр. Я забрал себе 3000, две подвинул к Перцову. «Отблагодари репортеров, Адира, да себя не забудь. Честно, Петр Петрович?» «Более чем, Григорий Ефимович. От всей редакции благодарю». 6 января мы плавно въехали в Крещение Господне. Царь с семьей прибыл на службу в Исаакиевский собор, после причастия все толпой отправились к Неве. Там против Зимнего дворца во льду вырубали Иордань, крестообразную полынью. Над ней сооружалась сень, храм вышиною около 4 сажений, с куполами и крестами, украшенной вызолоченными изображениями ангелов и образами, обнесенной вокруг открытой галереей. В микрохраме тоже служили молебен, проводили водосвятие. По галерее помещали знамена гвардейских полков для окропления их святою водою. От Иорданского подъезда Зимнего дворца до Иордании устраивали сходни и мостики, украшенные флагами и гирляндами. Вдоль них выстраивались шпалерами гвардейские части, по традиции в зимней парадной форме, но без шинелей, солдаты без перчаток. Служивые мерзли, но терпели. После того, как митрополит опускал крест в воду, давался 101 выстрел из пушек Петропавловской крепости. После водосвятия царь принимал крещенский парад. Мимо него проходили церемониальным маршем войска, присутствовавшие на Иордане. Заканчивалась церемония окунанием, как без этого. Первым в воду по деревянной лесенке заходил Николай, великие князья, Столыпин, и дальше шли свитские по рангу. Мне тоже предложили занырнуть, и я не отказался. Нельзя выпадать из образа. Его нужно холить или лелеять. Я скинул шубу, широко перекрестился. «Простите, православные, коль чем обидел!» Громко обратился я к толпе, что стояла за оцеплением. «Бог простит, Гришенька!» Отозвались дружно питерцы, многие тоже начали креститься. В воду я не просто зашел, но нырнул с головой. Ледяная Нева сомкнулась сверху, я задержал дыхание. Было трудно, но удалось вцепиться в поручни, что уходили вниз, и до боли сжать пальцы. Минута, вторая. Эх, заработаю простатит с ревматизмом. Я резко вынырнул, крикнул «Господи, спаси!». Толпа ахнула, меня подхватили под руки, вытащили из проруби. Сверкнули магниевые вспышки репортеров, кто-то накинул шубу. «Пророчество! Сейчас будет вещать!» Народ заволновался, надавил на оцепление. Свита тоже подтянулась ближе, я увидел, как из ледяной церкви вышел Столыпин, внимательно на меня посмотрел. Что же делать? Меня охватила легкая паника. Я обвел толпу глазами, выцепил глазами седого бородатого старика, что готовился погрузиться в прорубь. Он уже разделся до исподнего, стаскивал сапоги. «Менделеев!» Узнавание пришло внезапно, ударом. Он же заболеет скоро воспалением легких и умрет, уже в конце января. Я рванул к нему, роняя шубу, схватил за руку. «Позвольте, что за фамильярность?» — Менделеев опешил. «Не иди! Не иди в прорубь! Худо будет! Видение мне было! Заболеешь и умрешь! Скоро! Совсем скоро!» На льду повисло тяжелое молчание, только журналисты что-то быстро записывали в блокноты. Из церкви выглянули попы. «И чем же, позвольте узнать, заболею?» Менделеев опешил. «Харкать будешь! Лихоманка в груди будет! Надень шубку обратно, мил человек!» «Я не мил человек! Я академик!» Ученый оттолкнул мою руку, но заколебался. «Нет, эту ситуацию я просто так не отпущу». «Эй, народ честной! А ну-ка, дружно!» Я повернулся к толпе, вперил свой взгляд в людей. «Молим тебя!» «Дмитрий Иванович!» — кто-то подсказал мне под руку. «Дмитрий Иванович, не иди в прорубь! Худу быть!» Толпа загомонила, кто-то подхватил мой клич. Академик оглянулся, свитские пожали плечами, Столыпин закатил глаза, пробормотал. «Опять клоунада». Но мое выступление сработало. Менделеев плюнул на снег, подхватил шубу и ушел. Я же только сейчас понял, как меня бьет озноб от холодной воды Невы. Всю неделю продолжались мои визиты и знакомства с нужными людьми. Я повстречался с главой кадетов Павлом Николаевичем Милюковым, отвизитировал Александра Гучкова, председателя партии «Союз» 17 октября. Последний оказался большим любителем дуэлей и сразу потребовал в подробностях рассказать о картеле Лохтина, с удовольствием вникал в детали и подробности. Оба политика показались мне хитрыми, циничными, очень себе на уме. Хорошие манипуляторы и краснобаи. Трудно будет с ними. Еще один визит я совершил, как и обещал, в дом генерал-лейтенанта Палицына. Глава генштаба принимал меня на высшем уровне, закатил званый обед, перед которым заставил извиниться передо мной своего сыночка. Тот был готов провалиться сквозь землю от стыда, но все-таки набрался мужества и пробормотал нужные слова. Дабы спасти от унижения Палицына-младшего, генерал увлек меня в курительную комнату попробовать новые кубинские сигары. Я не курил в своей прошлой жизни, не собирался начинать и в новой. Вежливо отказался. «Что же, ваше видение?» — поинтересовался Палицын, плотно прикрывая дверь. «Говорят, на крещении вам было послание свыше?» «Ох, Федор Федорович, грехи мои тяжкие! Морока на глаза падает, образы мелькают!» Я тяжело вздохнул. «Голова опосля болит, словно чугуном залитая. И что же видится?» «Из последнего. Железные птицы, аэропланы огромные по небу летят. О двух моторах на каждом крыле. Изнутро солдаты с шелковыми мешками наподобие парусов вниз сыпятся, словно саранча». Палицын обалдело на меня уставился. «Это что же, парашюты?» «Не знаю, батюшка, белые такие купола по всему небу и летят, летят, медленно так вниз». «Это как же понимать?» «Как хошь, так и понимай. Мне объяснений не дается, только видение». Разумеется, моя задача была не объяснять генералу идею десантных войск. Да Ильи Муромца еще 8 лет, да и не нужны десанты на Первой мировой. Тут бы патронов да пушек со снарядами запасти. Моя идея была в другом – заронить в голову генералитета саму возможность боевого применения самолетов. Сейчас военные воспринимают аэростаты да аэропланы как игрушку, но занимается Кованько чем-то там на Волынском поле, великого князя вовлек. Ну так, чем бы дитя не тешилось? А мы тут будем по-прежнему готовиться к прошлым войнам. Шашку наголо, ура, ура! С Палицыным беседовали долго. Он аж 3 сигары с долгими перерывами выкурил. Но вроде бы что-то в голову заронить удалось. По крайней мере, взгляд у генерала после того, как мы вышли из курительной, был сильно задумчивый.